27. Ринтен стоял, широко расставив ноги и опершись на лопату. Он не мог оторвать взгляда от чудесной картины, раскрывшейся перед его взором. Прямо из-под его ног вниз к морю уходил ледник, точно огромная снежная река. Крупные кристаллы сверкали на солнце, горя всеми цветами северного сияния. Ледник полого уходил в воду, а дальше простиралась светло-зеленая морская гладь с неподвижно застывшими на ней белыми с голубизной понизу льдинами. Справа синели, словно отлитые из стекла, и впаяны в неподвижную воду два острова — Ратманова и Крузенштерна. Первый из них — советский, второй — американский. Оттуда, откуда смотрел Ринтен, невозможно было различить, где кончается один остров и начинается второй. Оба острова сливались в одно целое — сплошь синее. Налево от острова море незаметно для глаза меняло цвет, скрадывая линию горизонта. От этого плавающие льдины смешивались с облаками. И небо, и снег вокруг Ринтена, и все кругом было одного цвета, и лишь в некоторых местах снег был гуще, темнее, обозначая границы предметов, а местами настолько светлым, что как бы пропадал из глаз. «Рапота! Рапота!» — раздался вдруг крик. Ринтен от неожиданности вздрогнул и оглянулся. Раскрыв в улыбке беззубый рот, на него смотрел старик-эскимос Алипан. Он каждый промысловый сезон присматривал за многочисленными ямами в леднике. Так как в Ноукене собирались охотничьи бригады с северного и южного побережий, Алипан не жаловался на недостаток работы. Платили ему натурой. Мясом, жиром, кожей. Старый эскимос зарабатывал побольше охотника в удачливой бригаде и со своей старухой ни в чем не нуждался. Меньше всего ямы охранялись от людей, да и собаки в это время были сыты и больше дремали на солнце, чем рыскали в поисках пищи. Главная забота заключалась в том, чтобы держать мясо, жир и кожи надежно укрытыми от солнца и время от времени подсыпать в ямы снег. Снизу непрерывной вереницей охотники тащили, зацепив крючьями, куски китового жира и мяса, оставляя за собой широкие следы. Дядя Кмоль торопил членов своей бригады. Нельзя упускать благоприятную для охоты погоду, да и мясо, пролежав долго на солнце, могло испортиться. Обрадованные удачи, охотники работали изо всех сил, не нуждаясь в понукании, и с веселыми криками почти бегом таскали тяжелые куски наверх, к снежным ямам. К вечеру все было уложено и закрыто толстым слоем крепкого утрамбованного снега. Ринтен с Петей сошли с ледника и уселись передохнуть на большой, гладко отполированный ветрами и снегом камень. К ним присел старый Рейджип и задымил трубкой. Риентен так утомился, что разговаривать не хотел, но все же спросил товарища. «Ты, Петя, не устал?» «Нет, что ты!» Еле ворочая языком, но бодро ответил Петя. Старик тихонько засмеялся. «Смотри, какие силачи! Целый день работали, не разгибая спины, и совсем не устали!» Рейдшип хитро прищурил глаза и, никому не обращаясь, сказал: «А может, работали так, что устать не могли?» «Что вы!» — обиделся Петя. «У меня под конец лопата сама из рук валилась». «Немножко устали», — сознался Риентен, чувствуя, как у него, будто сдавленная железным обручем, ноет поясница. Риентен, полулежа на валуне, повернулся к морю. Острова почти сливались с водой. Отчетливее стали видны льдины на море. Между ними сновали, гоняясь за моржами, вельботы. «Пошли, ребята!» — поднимаясь, сказал Рейдшип. «А то, гляди, и поесть нам ничего не оставят». При упоминании о еде ребята мигом вскочили и побежали к вельботу, перепрыгивая через валуны, рискуя споткнуться об острые камни, попадавшиеся под ноги. Около палатки собирались люди. В огромном эмалированном тазу дымилась гора вареного мяса. Пахучий пар щекотал ноздри и вызывал обильную слюну. Ребята готовы были сразу наброситься на еду, но все ждали Рейдшипа. Без старшего не полагалось приступать к еде. Наконец подошел Рейдшип. «Бросили старика!» — шутливо ворчал он. «Неутомимые работники!» Ели молча, пока не опорожнили таз. На примусе уже кипело ведро с заваренным чаем. Чай пили долго, каждый из своей кружки. Потом влезли в палатку и целый час лежали молча, изредка шумно вздыхая. Было совсем светло. Риентен украдкой достал книгу и начал читать. «Что ты читаешь?» — спросил Куке. «Русскую сказку о рыбаке и рыбке, сочинение Пушкина». «А ну-ка, почитай нам», — попросил Кмоль. «На русском языке?» — удивился Риентен. «А ты разве не можешь перевести на настоящий разговор? Переводи, как можешь», — сказал Куке, ложась на свернутый вдвое пых-пых и приготовляясь слушать. Солнце уже высоко поднялось над морем, когда Риентен закончил чтение сказки о рыбаке и рыбке. В палатке никто, кроме Пети, не спал. Охотники так тихо и внимательно слушали, что Риентен несколько раз поглядывал на них, отрываясь от книги, проверял, не уснули ли. Но мальчик напрасно беспокоился. Когда он замедлял чтение, подыскивая подходящее слово для перевода, он слушал, как недовольно покашливал дядя Кмоль. А Куке начинал ворочаться, громко шурша галькой. «Какая старуха!» — произнес Опе, когда Риентен захлопнул книгу. «Захотела стать владычицей морскою, не вышла», — сказал моторист Келлин. —